видение. Блеск движения и роскошество света изогнувшихся бульваров сразу замирает на площади республики. Она — их мертвая голова. Отсюда расходятся потемневшие улицы. По ним в свое время поползут красные черви, которые сожрут богатство и радость всех авеню. Вечером я сел на мертвой площади республики в автобус, мчавшийся в страстную ослепительность бульваров. Новый нечеловеческий свет проникал в мое сердце. Казалось, вся энергия дневного солнца, растревоженного в ночи, перевивалась мигающим блистанием, все волновалось и звало куда-то. И когда на маленькой площади позади оперы вышел я на охваченную светом и движением улицу, сладостное томящее чувство наполнило грудь, как бы десятки женских взглядов впились в меня и с томной изысканностью. И, быстро уходя, преследуемый нестерпимым желанием земной красоты, хотел я избавиться от наваждения и не мог. Только спустя много времени возвратилась душа моя к тишине. И тогда вдруг опять мелькнула небольшая площадь, а в ужасе остановившийся роскошный автомобиль, перед распахнутой дверцей фигура в разодранной рубахе с занесенным ножом.